Глава 12. 2007 год. Готов к взлету. Ежегодно в конце ноября, начале декабря теннисный мир погружается в зимний сон. Это очень короткий перерыв, учитывая, что остальные 11 месяцев команда ATP работает неделю за неделей, проводя новые турниры по всему миру. Для Новака Джоковича и его тренера Марьяна Вайды в 2006 году это была первая возможность хоть ненадолго закрыться от остального мира. В резиденции Новака в Монте-Карло они обсуждали дальнейшее развитие событий. Впервые у них появилась возможность спланировать подготовку. Они активизировали работу с тренерами по физической подготовке. Некоторые из них знали Джоковича еще со времен учебы в Академии Рикардо Пьятти. Уже первый турнир нового сезона дал понять, что 2007 год может стать особенным сезоном для Ноли. В рамках подготовки к открытому чемпионату Австралии в Аделаиде он победил всех соперников на турнире и взял титул. Однако несколько недель спустя на открытом чемпионате Австралии он проиграл Роджеру Федереру, который вновь хотел доказать всему миру, что он может с легкостью одолеть Джоковича. 2-6, 5-7, 3-6. С таким счетом серб уступил лидеру мирового рейтинга в 1/8 финала турнира в Мельбурне. Тренер Марьян Вайда, Нолли и его отец Сарджан понимали, что чего-то еще не хватает, чтобы выйти на первый план. Джокович не был готов довольствоваться 5-м или 6-м местом в мире. Всем совершенно ясно, что его главной целью было прекращение господства Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Джокович с Вайдой понимали, его подача должна стать лучше. Им надо было упорно работать над переходом от задней линии к сетке. Тогда проявилась одна из сильных сторон Марьяна Вайды. Новый тренер решил привлечь к работе другого тренера или консультанта. Ради цели своего подопечного стать номером один в мире, словак готов был отодвинуть свое эго на задний план. Это качество нечасто встречается в профессиональном теннисе. Выбор команды Джоковича пал на австралийца Марка Вудфорда. Бывшему специалисту по игре в парном разряде удалось выиграть не менее 12 титулов «Большого шлема» вместе со своим соотечественником Тоддом Вудбриджем. Дуэт получил международную известность под именем «Вуди», произведенным от начала фамилии спортсменов. Если кто-то и умел метко подавать, так это Вудфорд. В парном разряде профессионалы не тратят время на перестрелки с задней линии, а сразу же стремятся оказаться ближе к сетке. Неважно, кто подает. Таким образом, волей, помимо подачи, является самым важным элементом в парном разряде. У Вайды были лишь опасения, что Нолли мог вернуться к исходной точке, если бы первые попытки прошли не так, как надо, и он проиграл бы розыгрыш, находясь у сетки. Потребовалось время, прежде чем такая смена тактики увенчалась успехом. Идея Вайды состояла не в том, чтобы увеличить в игре количество волеев. Простое понимание того, что не нужно зацикливаться на волеях, нередко помогает профессионалу занять более выгодную позицию на корте и, следовательно, применить более доминирующий стиль игры. Эта психологическая работа продолжалась долго. В следующие несколько месяцев в статистике Джоковича не наблюдалось большого количества успешных атак с выходом к сетке. Но подопечный Вайды начал вести себя заметно агрессивнее на корте. В начале марта 2007 года на турнире «Мастерс» в Индиан-Уэлсе, в Калифорнии, Джокович снова проиграл Рафаэлю Надалю в финальном матче. Но всего через неделю на другом конце США, в Майами, стартовал еще один «Мастерс». Именно этот турнир многие в ретроспективе считают большим толчком в карьере Джокера. Джокович выиграл свой первый турнир «Мастерс», но не просто так. В четвертьфинале он одержал победу над Надалем в двух сетах со счетом 6-3 и 6-4. Он с самого начала взял матч в свои руки и не отпускал до конца игры. За одним исключением. Во втором сете во время подачи у серба внезапно начала дрожать рука. Джокович смазал пару самых простых смешей и тем самым дал Майоркинсу вернуться в матч. Однако Надаль в этот день был не в лучшей своей форме. Он не смог воспользоваться временной слабостью соперника, поэтому Джокович в конце концов вернул инициативу. Матч закончился его победой, а матчбол он реализует эйсом. Будто немного напуганный случившимся, Джокович подбежал к сетке, чтобы пожать руку сопернику и переброситься с ним парой слов. Но Надаль этого не захотел. Профессионал, который всегда оставался спокойным после поражений, формально поздравил победителя и тут же ушел. Испанец не хотел признавать, что кто-то смог пошатнуть гегемонию его и Роджера Федерера. В полуфинале Джокович нокаутировал своего приятеля Энди Маррея со счетом 6-1, 6-0, едва не вручив ему «очки», как в теннисе называют победу без единого проигранного гейма. В финальном матче серб встретился с аргентинцем Гильермо Канисом, который сенсационно одолел Роджера Федерера в 1/8 финала. Но противник был уже не в той форме, в которой он играл в предыдущих раундах. Сербу понадобилось 3 сета, чтобы выйти на 55-е место в мире. Титул «Мастерс» у него уже было не отнять. Борис Беккер вручил Джоковичу самый важный трофей в его карьере со словами: «У тебя впереди большое будущее. Я вручаю тебе этот кубок, и я уверен, что в ближайшие несколько лет их будет еще много». Джокович любезно поблагодарил и ответил с напускной небрежностью: «Спасибо, Борис. Для меня это большая честь. Я наблюдал за твоей игрой, когда моя мама еще кормила меня молоком». Немец в то время еще не мог и предположить, что чуть позже Нолли побьет рекорд Беккера, хотя все верили, что немецкий теннисист сохранит его на долгое время. Весной 2007 года Новак Джокович начал свое уникальное рекордное восхождение. Ни одному молодому игроку еще никогда не удавалось выиграть турнир в Южной Флориде. Для Джоковича стало ясно, что он может победить Надаля и может выигрывать крупные турниры, в которых участвуют самые громкие имена. «Впервые в своей карьере я чувствую, что нахожусь на таком уровне, что могу претендовать на звание одного из трех лучших игроков мира. Я доказал это, победив Надаля на этом турнире. Конечно, я все еще не выиграл у Роджера, но я надеюсь, что этот момент тоже наступит». Победителю «Мастерса» предстояло много играть в ближайшие несколько недель. Он не мог планировать свой турнирный календарь на весь год, как Федерер или Надаль. Они могли быть уверены, что будут участвовать в каждом турнире почти до самого финала и, соответственно, сосредоточиться на крупных турнирах. В начале этого года серб еще не продвинулся так далеко, поэтому он часто подавал заявки и должен был посетить почти все запланированные турниры. Конечно, при такой нагрузке усталость пришла еще в середине сезона. К середине 2007 года Новак Джокович принял участие в большем количестве матчей, чем за весь предыдущий год. Конечно, он выглядел уставшим, потому что приходилось много играть на чрезвычайно высоком уровне. На открытом чемпионате Франции в Париже он дошел до полуфинала, встретился с Надалем, но не смог повторить свой триумф в Майами. В тот раз он столкнулся с соперником свежим и отдохнувшим, к тому времени у того было немного турниров за плечами. Джокович проиграл в каждом из трех сетов. Среди женщин его соотечественницы Анна Иванович и Елена Янкович также вышли в полуфинал. Иванович даже прошла в финал, но у нее не было шансов против бельгийки Жюстин Энен. 1-6, 2-6. Тем не менее, энтузиазм сербов огромен. 20 тысяч соотечественников встречают трио в Белграде, в аэропорту Николы Теслы. В ближайшие несколько лет такая поддержка будет следовать за этими троими, но особенно за Новаком Джоковичем, по пятам. Теннис возвратил молодой стране утраченную гордость. Но Джоковичу хотелось еще больше восторженных приветствий и призов. На Уимблдоне он уступил в полуфинале Рафаэлю Надалю. Серб снова снялся с матча, но на этот раз с такой предысторией. Всего через день после своей победы в 1/8 финала он должен был сразиться с Маркосом Багдатисом в четвертьфинале. Этот матч с киприотом стал эпической пятисетовой драмой. Однако до начала полуфинального матча с Надалем не прошло и 24 часов. Физически Джокович не был готов к еще одной серьезной нагрузке. В ночь перед встречей на мизинце его левой ноги лопнул волдырь. У серба началось сильное кровотечение, он почти не спал. Тем не менее, в начале игры Джокович чувствовал себя неплохо, он даже выиграл первый сет у Надаля, но потом все изменилось. Кроме того, Джоковича мучили боли в спине. После второго сета он вызвал физиотерапевта на центральный корт. Это не помогло. Ему пришлось уступить победу Надалю, не дав ему полноценного боя, и тем самым войти в историю как первый игрок в долгой истории уимблдонского турнира, которому пришлось досрочно покинуть полуфинал. Этот антирекорд остается за ним и по сей день. И инцидент, который многие считают актерством на теннисном корте. На этом драма не завершилась. Место действия снова Умаг. Серб не дал себе передышки. Не прошло и двух недель после Уимблдона, как он отправился на хорватский морской курорт. Конечно, его организму требовался гораздо более длительный срок для восстановления, но Джокович чувствовал себя обязанным перед организаторами, и, что еще более важно, в Умаг всегда приезжала вся его семья. В его матери, Дияне, течет хорватская кровь. Так что это своего рода домашняя игра на курорте на побережье Истрии. Но уже во втором раунде против соотечественника и приятеля Виктора Троицки силы покинули серба. Он пытался сократить отрыв, в самых безнадежных ситуациях бежал к сетке. Троицкий снова и снова обводил его. В итоге Джокович ушел с поля проигравшим на глазах у своего отца. Серджан Джокович не посчитал проигрыш последствием усталости. Он увидел в нем прямой результат сотрудничества с Марком Вудфордом. После поражения австралиец получил текстовое сообщение от одного из менеджеров Джоковича. В нем короткая благодарность за сотрудничество, которое, однако, прекращено. Сам Новак был раздражен таким решением, но ему только что исполнилось всего 20 лет, и он смирился с выбором своего отца, потому что его так воспитали. Никогда не бунтуй против родителей или против старших членов семьи. Позднее он элегантно решит эту проблему. Он постепенно снимет ответственность со своего отца. Особенно за те аспекты, которые связаны со спортом. На Серджане лежало руководство бизнесом в Сербии, а именно заведование ресторанами, создание фонда, а возможно и основание академии. Новак же лично будет заниматься своими спортивными делами из Монте-Карло. Из-за этого разделения никто не будет обижен и не будет чувствовать себя ущемленным. Не выиграл только Марк Вудфорд. Его внезапно уволили. После почти 4 месяцев, которые вывели игру начинающей суперзвезды, в буквальном смысле, на высший уровень. 2007 год остался для Джоковича годом прорыва, годом исторических событий. После турнира в Умаге он взял 2-недельную паузу, прежде чем снова принять участие в турнире «Мастерс» в Монреале. Однако, в отличие от его первого успеха на «Мастерсе» в Майами, на этот раз ему не повезло. На сей раз оказалось недостаточно просто одолеть на пути к титулу одного из великих игроков. Пройдя первый круг без игры благодаря высокому номеру посева, во втором раунде он встретился с немцем Николасом Кифером. Бывший 4-й ракеткой мира все еще не восстановился после долгого перерыва из-за травмы. Серб победил со счетом 6-3-6-3. Давид Налбандян стал его 2-м соперником. Аргентинец считался исключительным талантом на протяжении всей своей карьеры. Если он был в хорошей форме и настроен играть в теннис, то он становился одним из лучших в мире. В 2006 году он занимал 3-ю строчку в мировом рейтинге. Но отдохнувший Джокович больше не боялся талантливых соперников. Чтобы победить Джоковича, талант должен сочетаться с волей и игровой удачей. Налбандян провалил эту миссию. Полностью. 6-2, 6-3 победил фаворит из Сербии. Но на турнире Новаку Джоковичу еще предстояли непростые испытания. Энди Роддик, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер должны были стать его следующими соперниками. Номер 3, 2 и 1 в мире. Учитывая такой набор противников, без сомнения можно говорить о заслуженной победе Новака Джоковича на турнире в Монреале. Еще одной важной вехой во время турнира стала первая победа над Роджером Федерером в финале. Предыдущие поединки в туре швейцарец выиграл. На этот раз Нолли верил в свою победу и вложил все силы в то, чтобы забрать этот кубок, начиная с самой первой подачи финального поединка. Это был один из первых случаев, когда можно полюбоваться знаменитым скольжением серба на корте с покрытием хард. Скольжение, помогающее добраться до сложных мячей, обычно считается проверенным средством передвижения по грунту. Там не нужно прилагать много усилий из-за рыхлой структуры покрытия, и можно спокойно скользить по площадке. В отличие от этого, корт с твердым покрытием во много раз более шероховатый. Скольжение по нему долгое время считалось невозможным. Американцы, которые растут почти исключительно на кортах с хард-покрытием, практически не владеют этой техникой и до сих пор испытывают трудности с передвижением по красному европейскому грунту. Для обуви Джоковича скольжение – чрезвычайно суровое испытание. Перед каждым матчем он надевает совершенно новую пару. Часто ему даже приходится менять обувь на новую прямо во время встречи. Однако не только из-за обуви и необычной техники бега Джоковича на хардкорте Роджер Федерер потерял свое превосходство во время встречи с сербом. Скорее всего, Джокович сделал свои выводы из четырех предыдущих поражений. Он стал лучше разбираться в игре маэстро. Удар справа Федерера по-прежнему оставался мощным и смертоносным оружием для противника. Но не тогда, когда противник знал, куда первый в мире игрок отправит мяч. Зрение Джоковича за последние годы стало намного лучше. Не в последнюю очередь, благодаря вмешательству его бывшего тренера Пьятти, который открыл для него контактные линзы. Постепенно складывается пазл Новака Джоковича. Ход его мысли, его уверенность в себе, честолюбие, физическая форма, навык замечать детали, выбор лучшей позиции на площадке, опыт теннисных сражений с лучшими из лучших. Новак уже начал чувствовать, что находился на пути к тому, чтобы стать одним из величайших игроков всех времен. Но начало финальной встречи в Монреале было совсем не гладким. Кроме того, Роджер Федерер не выиграл матч, но зато получил новый опыт. Большинство его соперников отступали, когда игра становилась особенно стрессовой. Капитулировали перед давлением швейцарца. Каждый теннисист знал, и статистика подтвердит это. Самое позднее на тай-брейке он выкладывал на стол как минимум три туза. Да, иногда случалось так, что соперник Федерера превозмогал страх и продолжал бой, и ему на каком-то этапе удавалось обыграть превосходящего его по силе маэстро. Но теннис — это не лотерея. Здесь формула удачи была такая. Если дела идут плохо, Роджер всегда собирается и побеждает. Но не в тот теплый августовский день в Канаде, когда швейцарец встретился с сербом. В первом сете Новак Джокович отыграл 6 сетболов. Чуть позже, на тайбрейке, в первом сете он включил форсаж и выиграл этот гейм со счетом 7-2. Но Федерер нанес ответный удар и взял второй сет со счетом 6-2. В третьем и решающем сете 20-летний серб снова вышел вперед. Он полностью сосредоточился на том, чтобы достичь победы, однако при этом не потерял чувство юмора. И когда фанат перед очередной подачей выкрикнул «Это кубок Роджера!», что звучало как дань уважения крупной коммуникационной компании, в честь которой назван турнир в Монреале, Джокович поднял глаза и возразил. «Ничего не имею против спонсора, но, видимо, мне придется договориться, чтобы в следующем году турнир назвали Кубком Новака». Примечание. Открытый чемпионат Канады по теннису также иногда называют Кубком Роджера в честь главного спонсора канадской телекоммуникационной компании Rogers Communications. Серб одержал блестящую победу на турнире и свой первый триумф в пятом матче против Федерера. Какая неделя для 20-летнего теннисиста! Вместе с Энди Роддиком, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером он отныне получил возможность побороться за место в топ-3 мира, результат которого ранее достиг лишь награждавший его в Майами Борис Беккер. В 1994 году на открытом чемпионате Швеции в Стокгольме Беккер победил своих соперников Михаэля Штиха, номер 3 в мировом рейтинге, Пита Сампраса, номер 1, и Горана Иванишевича, номер 2, в своем самом главном турнире. Спустя 13 лет после лучшего выступления Беккера, Новак Джокович в особенности был доволен своими психологическими достижениями на Кубке Роджера. «Первый сет, — рассказал он, — был действительно очень важным. Вначале я просто пытался выжить и каким-то образом сумел выиграть сет. Победа в двух тайбрейках над игроком номер 1 в мире — это еще один большой успех». Теперь Джокович окончательно признан полноправным соперником Федерера и Надаля. «Но мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать номером 1 в мире», — ответил монреальский победитель на вопрос о предстоящей смене позиции среди топ-игроков. «Я не могу сказать уверенно, что стану номером 1 в этом году или в следующем году, но это моя жизненная цель. У меня еще есть время». Однако это займет больше времени. До того, как наступит долгожданный момент триумфа, еще предстоит решить несколько проблем. Несколько старых проблем, но и пару новых. За это время у Новака Джоковича раскроется новая черта характера — слабость к развлекательным шоу для зрителей. И станет она известна благодаря Ютьюбу. Люди, которые относились к нему с недоверием, сразу заявили, «Серб уже продемонстрировал свой актерский талант во время своих бесчисленных перерывов и снятий с матчей из-за проблем со здоровьем». Но на Ютьюбе Новак Джокович впервые раскрыл свой талант подражать другим профессиональным игрокам. Осенью 2007 года развлекательные видеоролики, снятые с помощью смартфона, стали хитом интернета. На одном из этих видеороликов Джокович находится в раздевалке гигантского спортивного комплекса в нью-йоркском районе Куинс в преддверии открытого чемпионата США 2007 года. Он дурачится с несколькими аргентинскими коллегами. Затем он начинает пародировать некоторых своих товарищей по теннису. Не всегда ясно, кого он изображает в данный момент, но вскоре он переходит к известным личностям. Энди Роддик, бейсболка низко надвинута на лицо, широко раскрытые глаза, несколько суетливые движения. Аргентинские зрители пришли в восторг от видео Джоковича. Воодушевленный этим, Джокер захотел продемонстрировать все свое мастерство. «А хотите Шарапову?» — спросил он. «Конечно, они хотели. По крайней мере, когда он изображал российскую теннисную диву, которая в те годы была мировой рекламной иконой, аргентинцев было не остановить». Джокович также изобразил Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Оба вышли в него довольно хорошо, но и Надалю не так сложно подражать. Нервные тики испанца, поправление одежды и почесывание кожи перед подачей сравнительно легко изобразить. С Федерером уже сложнее. Слишком идеально выглядел швейцарец осенью 2007 года, находясь на пике своей карьеры. Тем не менее, Джокович неплохо подражает ему, убирая пряди и волос с лица и приветствуя публику, ну точно как маэстро. Клип длится почти 4 минуты. Джоковичу явно понравилось это шоу. Видео завирусилось, как только появилось на YouTube и других видеоплатформах. После победы в четвертьфинале над испанцем Карлосом Мои у Джоковича брали интервью и попросили повторить пару сцен из клипа. Победителя не пришлось просить дважды. На стадионе Артур Эш, крупнейшей теннисной арене в мире, он представил зрителям два ярких примера своего искусства подражания — Марию Шарапову и Рафаэля Надаля. Нью-йоркская публика легла к ногам прежде недолюбливаемого серба. На первый взгляд могло показаться, что это был хорошо рассчитанный, хитрый ход Джоковича. По утверждению его окружения, все это никоим образом не планировалось. Клип в сеть выложила не команда теннисиста. Но люди Джоковича очень заинтересованы в том, чтобы показать миру 20-летнего теннисиста с новой стороны. Его начали приглашать на концерты великих музыкантов, хотя фанаты все еще не испытывали особых чувств к этому мальчику из Сербии с молочным цветом лица и стрижкой под горшок. Скучный и невоодушевляющий — такими были прежние впечатления. Конечно, в этом смысле новообретенные комедийные качества много изменили. С другой стороны, это видео усугубило напряжение в отношениях между Джоковичем, с одной стороны, и Федерером и Надалем, с другой. Оба спортсмена, в отличие от Марии Шараповой, никогда не возмущались по поводу имитации серба, да и вообще невозможно представить, чтобы Федерер или Надаль сами перед многомиллионной аудиторией подняли на смех одного из своих соперников. Это было бы просто не в их стиле. Со спортивной точки зрения, открытый чемпионат США 2007 года прошел под счастливой звездой. Джокович доказал, почему отныне он заслуженно входил в число фаворитов каждого турнира, в котором участвовал. Независимо от того, кто еще там выступал. В Нью-Йорке он впервые вышел в финал турнира «Большого шлема». Робин Хаасе, Радек Штепенек, Хуан Мартин Дель Потро, Хуан Монако, Карлос Мое, Давид Феррер. Всех этих соперников он нокаутировал на пути к финалу. Всего несколько месяцев назад Карлос Мое был одним из его самых сильных противников, а теперь Джокович уверенно демонстрировал свое превосходство над майоркинцем и будущим тренером Надаля, причем для выигрыша ему понадобилось всего 3 сета. Кстати, о Надале. В этом турнире он уступил в четвертьфинале своему соотечественнику Давиду Ферреру, которого Джокович обыграл в полуфинале в 3 партиях со счетом 2x6-4 и 6-3 в 3-м сете. Таким образом, он стал первым сербом, когда-либо вышедшим в финал одного из 4 крупнейших теннисных турниров в мире. Его соперником в последнем матче стал Роджер Федерер, которому в то время фактически принадлежал открытый чемпионат США. По тому же принципу, как Рафаэль Надаль считал открытый чемпионат Франции своим турниром. Федерер выиграл 27 матчей подряд на открытом чемпионате США до этого финала 2007 года против Джоковича и стремился взять свой 4-й титул подряд. Вот уже 188 недель подряд он находился на вершине мирового рейтинга. Несмотря на этот внушительный результат, Швейцарец оказался уязвимым в день финального матча во Флашинг-Медоуз. В тот день он играл без той уверенности, которая обычно подсказывала каждому из его противников, как нелепо надеяться, что его можно победить, победить олицетворение мирового тенниса. В финальном матче против Джоковича Федерер совершил необъяснимые ошибки, особенно при ударе справа. Обычно это была одна из самых сильных его сторон. Однако в этот раз ударом справа в первом сете он снова и снова отправлял мяч в аут. Джокович, в секторе которого неожиданно оказались звезда Голливуда Роберт Де Ниро и его тогдашняя жена Грейс Хайтауэр, смог воспользоваться очевидной слабостью швейцарца. При счете 6-5 в первом сете серб начал успешно подавать и заработал себе 3 сетбола. Но тут у Новака Джоковича сдали нервы. Это был один из немногих моментов в карьере Джоковича, когда он не смог противостоять давлению. Он не смог реализовать все 3 сетбола. Дважды, даже из-за вынужденной ошибки при ударе слева, а сравнять счет Федереру удалось при помощи одного из немногих виннеров справа в этом матче. Затем серб заработал еще 2 сетбола, но снова оба упустил. Один раз из-за незначительной ошибки при ударе справа. И еще раз, когда швейцарец загнал его в угол приемом подачи справа, Джокович следующим ударом слева отправил мяч в аут. А в результате двойной ошибки он проиграл свою подачу, и счет стал 6-6. Похожая ситуация произошла и в решающий момент на тайбрейке. При счете 6-4 в пользу Федерера Джокович совершил еще одну двойную ошибку. Невероятно, но первый сет достался фавориту, несмотря на 5 сетболов, заработанных Джоковичем. Это один из самых неприятных проигрышей в сете в его карьере, и это в его первом финале турнира Большого шлема. Тот факт, что Джокович не выдержал психологической нагрузки, свидетельствует о том, что исход таких важных матчей решается не только физически, но и в значительной степени ментально. Во втором сете сербский спортсмен снова не смог использовать свои 2 сетбола, проиграл и этот сет на тайбрейке, и чуть позже и весь матч. 6-7, 6-7 и 4-6. После поражения проигравший показал, что не потерял чувство юмора и заявил прямо на корте: «Теперь я, по крайней мере, знаю, как будет называться моя следующая книга. 7 упущенных мячей. Ну, а если серьезно? Роджер еще раз доказал, что он лучший. Джокович умеет хорошо играть на публику». Федерер заявил на пресс-конференции, посвященной его 3-й победе в турнире Большого шлема в 2007 году и 12-й победе в общем зачете, что когда он вышел на корт, у него были серьезные проблемы с желудком. Он рассказал, что чувствовал дискомфорт в течение почти 2 часов. Другого такого шанса победить маэстро в те годы было не найти, да и тем более в столь знаменательном финале. По сей день Джокович называет это поражение одним из самых неприятных в своей жизни. Когда он покидал стадион после финала, Роберт Де Ниро уже покинул его сектор, но в нем все еще сидел отец Новака, сэр Джан. У него в руках была бутылка шампанского. Они сфотографировались. Ни на одном из фото Нолли не улыбался. И к своему шампанскому он так и не притронулся. Хотя он в принципе не пьет. И уж тем более после поражения. Однако разочарование от поражения в Нью-Йорке не продлилось долго. В Кубке Дэвиса, проходившем в Белграде, сербы одержали убедительную победу над Австралией на глазах у 18 тысяч болельщиков, а Джокович завершил серию из 8 победных матчей своей победой на турнире в Вене. После этого напряжение немного спало. В конце сезона он проиграл неортодоксальному мастеру игры обеими руками Фабрису Сантаро на турнире «Мастерс» в Париже. А на итоговом турнире «Мастерс» в Пекине Джокович проиграл все свои групповые матчи и даже не смог одержать победу ни в одном сете. Год он закончил 3-м в мировом рейтинге. Новак Джокович — лучший из остальных теннисистов. Остальных теннисистов, которые идут следом за Надалем и Федерером. И его не устраивала эта роль.